Ковер-гидросамолет ВК-1. «Эй, вы!» – крикнул Волька своим приятелям, энергично поплывшим куда-то в сторону. «Все равно до берега не доплыть, да его не видно. Не тратьте силы, ложитесь на спину». Ребята послушались Вольку. Лег на спину и Хоттабыч, бережно приподняв правой рукой свою шляпу-канотье. Так началось единственное в истории мореходства совещание потерпевших кораблекрушение, на котором ораторы высказывались лежа на спине. «Вот мы и потерпели кораблекрушение», — чуть ли не с удовлетворением произнес Волька, самочинно взявший на себя функции председателя. «Что ты там делаешь?» – спросил он вслед за этим, увидев, что Хоттабыч стал выдергивать свободной левой рукой волоски из своей бороды. «Я хочу вернуть назад наш корабль, Волька». «Успеешь», – сухо остановил его Волька. «Давай раньше обсудим, хочется ли нам на него возвращаться. Мне, например, лично не хочется». Просто противно смотреть на человеческое неравенство и бесстыдную эксплуатацию человека человеком. «Прямо не верится, что Хоттабыч уже второй месяц в Советском Союзе, — сказал Сережа, — а все не может отвыкнуть от рабовладельческих замашек». «Кроме того, — добавил практичный Женя, — сейчас в штиль, еще неизвестно, когда он кончится, придется торчать на одном месте без движения». Следовательно, любезный омар отпадает. «Бесспорно отпадает», — согласился Сережа, поеживаясь. Ему было очень неприятно лежать в воде одетым и обутым. «Остается выяснить», — резюмировал Волька общее мнение, «что еще может предложить нам Хоттабыч». «Я могу вас, о друзья мои, взять всех под мышки и полететь». «Отпадает», — категорически отрезал Волька. «Это очень неудобно, когда ты летишь у кого-то под мышками». «Не у кого-то, а у меня», — нашел время и место обидеться Хоттабыч. «Даже у тебя». «Тогда я осмелюсь предложить вашему просвещенному вниманию ковер-самолет. Превосходнейшее средство передвижения, о благословенный Волька». «Не сказал бы, что превосходнейшее. Замерзнешь на нем, как пить дать, да и летишь на нем медленно и без всяких удобств», задумчиво произнес Волька и вдруг воскликнул. «Идея! Честная пионерская идея!» Он немедленно ушел ключом под воду, так как от волнения и энтузиазма поднял вверх руки, чтобы похлопать ими от полноты чувств. Волька вынырнул, сопя и отплевываясь, снова улегся поудобнее на спине и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Нужно модернизировать ковер-самолет, сделать его обтекаемой формы, утеплить, оборудовать койками и поставить на поплавки». Труднее всего было объяснить Волькино предложение Хоттабычу. Первым делом старик не знал, что такое обтекаемая форма. Во-вторых, не представлял себе, что такое поплавки. Такая, казалось бы, простая вещь, обтекаемая форма, а объяснять пришлось минут 40. Наконец догадались сказать, что обтекаемый ковер-самолет должен быть похож на огромный огурец, у которого, понятно, выдолблена сердцевина. Кое-как, хотя тоже с превеликими трудностями, растолковали старику и насчет поплавков. И вот через час 20 минут после того, как наши друзья при столь необычайных обстоятельствах очутились за бортом, с места катастрофы взмыл воздух и лег на курс Зюит-Зюит-Вест обтекаемый ковер-гидросамолет ВК-1. ВК-1 означало в переводе с авиационно-конструкторского языка на обыкновенный житейский Владимир Костыльков, первая модель. Похожий на гигантскую сигару, длиной в добрых 10 метров, этот крытый ковер-гидросамолет имел 4 спальных места и по 2 окошка, прорезанных в толстой и мохнатой ткани обеих его боковых стенок. Летные качества Волькиной конструкции были несколько выше, нежели у обычного ковра самолета. Так что уже через какой-нибудь час после старта они снизились в тихой голубой бухточке неподалеку от итальянского города Генуи.